и своего оскверненного примитивного сознания. То есть, если вы помните, у Господа Чайтаньи был такой слуга, Дамодар, он был таким цензором, цензор всех вот этих поэтических произведений, разных писаний. И как-то один вайшнав, один преданный, принес ему произведение, где прославлялся Господь Чайтанья и Господь Джаганнатха. И все вайшнавы, которые слушали это произведение, были в восторге от него. Когда Радха Дамодар взял и прочитал только первую строчку, он взял это произведение, скомкал, выбросил и побежал совершать омовение. Он побежал совершать омовение в Ганге. Он посчитал, что это осквернение, оскорбление, что он очень сильно осквернился, прочитав первую строчку такого произведения, где этот вайшнав сравнивал Господа Джаганнатху и Господа Чайтанью. Он сравнивал их, и он говорил, что ты деревянный истукан, но теперь наконец-то ты пришел в живом образе. Так и произведение начиналось так примерно таким образом, что когда ты живым не приходишь, вот тогда ты нам себя проявляешь вот в таком деревянном воплощении, так сказать. Но теперь ты наконец-то пришел, так сказать, в реальности. И мы так счастливы тебя видеть, и мы склоняемся к твоим стопам. Вроде бы со стороны, так сказать, человека, как несведущего, все нормально. Это первая лишь строчка. И Дамодар, он только вот это прочитал, он тут же мгновенно взял это все, скомкал и выбросил в огонь. Побежал совершать омовение. Но когда этот человек читал всем остальным, все были в восторге. Все преданные были в восторге и все остальное. Поэтому не всегда мы можем думать, что количеством слушанных, так сколько преданных это услышали, вот это вот так дает нам квалификацию, или вот мы тут голосованием голосуем, кто продвинут из нас, кто не продвинут. Это может исключительно специалист только говорить об этом. Это точно так же Прабхупада приводит пример в науке самосознания. Он рассказывал, как один очень высокопоставленный чиновник, государственный чиновник, какая-то страна расплатилась драгоценным камнем за свои долги перед другим государством. И ему пришлось вызвать старого-старого ювелира. Они там аппаратуры какой-то проверяли, все это делали, но все-таки такого подтверждения не могли. То есть у них беспокойства были. И тогда они пригласили старого ювелира. И этот старый ювелир вот с такой штучкой, знаете, на глаз одевается, без всякой аппаратуры. Он так штучку эту одел, покрутил, что-то потер, посмотрел и сказал: да, это ценнейшая вещь. И они успокоились. Но у них была вот такая толстая пачка всяких исследований этого камня. Химики, физики, электронщики там на чем-то подключали, пробивали светом, там что-то делали, лазерное сканирование делали этого камня. И все писали, да, он... Но этот человек, он был в беспокойствах, он был, что это вот наука. Хотя он материалист, он такое отношение имел к науке, что они там наворочивают сейчас, наговорят что-то. Напишут печати, наставят, наподписывают. И их была такая большая куча, все они говорили, но он им не верил. Он позвал какого-то старика, ювелира, знаменитого ювелира. И тот пришел вот с такой вот этой штучкой на глазу. Без всякого сканера, у него глаз, как сканер, так сказать. Посмотрел, потер, поплевал, что-то посмотрел на свет и сказал, да. И он назвал цифру, какой-то там, ну вы знаете, в этих караты там какие-то, что-то есть, какие-то там эти специальные терминологии. И он этот на глаз сказал, и тот человек стал проверять, и все совпадало. И он сказал, как? Он говорит, так это просто, но этому надо учиться. Это так просто, но этому надо учиться. Ему нужно научиться, как вот просто взять на глаз, без всяких, вот без всякой аппаратуры, без ничего. Как сейчас вот вы видите, да, современные там астрологи там или какие-то врачи, у них куча аппаратуры, они там все подключают, потому что сами-то ничего не соображают. Там туда надо воткнуть, туда, все это, ну там цифры, астрологи там эти на штуки там вычисляют таблицы, потому что голова не работает вообще, ничего не работает. И вот когда из компьютера это выходит, они говорят, вот здорово. Но приходит специалист. Настоящий специалист одевает такую штучку на глаз, смотрит на вас и говорит, кто вы такой. И говорит, точно, говорит, идеально, в тысячу раз идеальнее, чем эта машина, чем эти все эти какие-то приборчики, там какие-то эти проводки, там куча всего существует. И здесь вот как раз мы наталкиваемся на вопрос, о котором говорят Видьядхары. Человеческое тело. Что же дает человеческое тело? И мы видим огромный пантеон этих

Никто не пройдет, не скажет ничего. Что бы я ни делал, посмотри, сколько у меня поросяток, смотри, какие они красивенькие, какие они... И я так за них рад, потому что они тоже будут счастливы. Никаких обязанностей нет, никакой этики. Вот вся этика наша. Ешь испорожнение, валяйся в грязи, совокупляйся. И вся наша жизнь так счастливо проходит. Ничего, никаких проблем. No problems. Индра так говорит. И вот здесь в этом комментарии Шрила Прабхупада опять упоминает это положение живых существ, когда они находятся под влиянием иллюзий. Они довольны своим положением. И не хотят ничего менять, в общем-то. Они довольны, когда им предлагают поменять это положение, в котором вы будете больше нести ответственности, а ответственность будет обязательно связана с осознанием вот этой важности и ценности человеческой жизни. А ценность человеческой жизни в чем? Это в достижении совершенства. Вот сейчас вот в этом храме, как я говорю, ну кто возьмет на себя ответственность? И сразу вдруг все счастливы. Почему? Каждый говорит, а что, я так хочу туда пойду, хочу туда, хочу там, пойду даже упаду, и мне никто ничего не скажет. А если я кем-то стану, вот я сегодня опоздал, и все заметили. Говорит, Лакшмин Нараяна опоздал, подлец такой, тоже ачария мне. А если бы я был просто какой-нибудь Леха, все бы еще радовались, что я вообще здесь ползаю где-то тут. Раз в месяц появляюсь, и говорит, ничего, он какой, свинья такая, а еще туда приходит. О, великий, великий, ой, какой хороший. Но когда у вас есть ответственность, вам сразу, то стандарт повышать. А стандарт чего? Осознанности. Стандарт ответственности за человеческую форму жизни, за других живых существ. Вот почему Индра был счастлив. Сейчас, когда мы все сидим вроде так, и мы говорим, ну о, да, вот то, да, да, то. Но как только нам говорят, давай-ка стань Индрой. Стань-ка в этом храме президентом. Ну-ка стань-ка, давай-ка ответственность вот за эту проповедь возьми, за содержание вот этого помещения гнилого. Ну-ка давай, кто будет искать это? Кто будет это делать, кто будет регистрировать, и все сразу, ой, я так хорошо себя чувствую, у меня такое классное положение, мне никто не будет ничего говорить, и даже завтра же, да я упаду, и никто ничего не скажет, потому что это я упал, а кто я такой, я свинья, я такой падший, о боже мой. Точно так же думает живое существо, оно не хочет брать ответственность, потому что тогда вы не поедете на Байкал наслаждаться, потому что здесь столько дел. Как ехать можно куда-то наслаждаться? Здесь столько дел. Поэтому Индра, когда что-то делает такое, чуть-чуть вырывает себе отпуска. И все начинают Индру критиковать. Почему? Потому что столько дел во Вселенной, а Индра царь полубогов. Какой отпуск? Индра чуть-чуть отклоняется. Вы не думайте, что Индра отклоняется, как мы. Индра отклоняется на чуть-чуть. На чуть-чуть. То есть Индра по отношению к нам святой. Но смотрите, как мы обсуждаем Индру. Вы чувствовали, с каким пренебрежением мы, гнусные черви, обсуждаем Индру? И говорим, вот он там стой, совокупился. Потому что мы можем это делать. Потому что мы по отношению к ним, к нему кто? Хрюшки. Поэтому, когда мы хрюшки, да? Мы так нормально, все нормально же, да? Мы можем хрюкать на него, на Индру. Хрю там, хрю не то, хрю все, хрю такой, хрю сякой. Вы знаете, у нас вот можно даже видеть, что в нашем обществе есть такие, да? Вы заметили? Они берут какую-то личность, которая столько ответственности несет, и иногда не выдерживает, и чуть-чуть там что-то себе позволяет. И вот какая-нибудь хрюшка, которая ничего не делает, только в грязи купается, совокупляется, только думает о своих хрюшеских планах, и она начинает хрюкать на этого человека. Вот точно так же и мы. Посмотрите, с каким пренебрежением мы начинаем говорить. Мы там говорим, вот там Индра, ой, ну, Дакша, ой, ну Дакша, ну дает головы, махались там, козлины, ой, ну дает. Вот что ждет. Вот что такое ответственность. И вот почему Индра, он сказал, так счастлив свиньей быть. Никто меня не критикует уже. Никто. Потому что критиковать свинью, это даже терять время. Ни у кого даже в мыслях, вот вы когда-нибудь помните, что вы критиковали свинью? Ну-ка вспомните. Авторитетов когда критиковали? Ельцина там, кого-нибудь там еще. А? Ленина там. Кто на себя взял что-то. Хиранию Кашипу. Кого угодно. Прямо язык днем и ночью критикует. Хрюкает и хрюкает, хрюкает и хрюкает. Пятачок вынюхивает и вынюхивает. Этот глаз нас потрясающий глаз, все высматривает и высматривает. Потому что кушаешь испражнение и критикуешь после этого. Потому что когда испражнение покушаешь, вот такой в грязи поваляешься, вот так со свиноматкой там пообщаешься, с поросятками, так сказать, с родным. И что, чем заняться? Философия критики нужна. Таково положение невежества. Поэтому вы знаете, что в ведической литературе свинья является олицетворением чего? Это олицетворенное невежество, свинья. Так же, как змея, это олицетворенный гнев. А курица – это олицетворенное беспечие и сладострастие. Поэтому есть такое понятие, как танковое изобразительное искусство. Когда люди не умели читать, там рисовали вот разные рисунки, да? Допустим, свинья кусает за хвост змею, змея кусает курицу, а курица клюет в задницу змею, эту свинью. И вот такое, три порока. Гнев, жадность и что там, вожделение, да? Вот вожделение это кто? Курица. Гнев это кто? Змея. А вожделение? Свинья. Шушка. Шушка. Жадность. Это вот свинья это жадность и вожделение. Смотрите, сколько связано. Жадность, вожделение. Как вы думаете, жадность из чего проистекает? Зависть, жадность, гнев, иллюзия. Все из вожделения возникает. Все полностью возникает из этого вожделения. И рисует, допустим, учение, как говорится. Вот это порог, то, что затрудняет, там, допустим, рисует, как человек хочет пробиться, и там вот эти три вещи, три вот этих животных, они почему-то его не пускают. И человек, не умеющий, допустим, там читать, он просто смотрел, они знали, они были обучены, эти люди простые. И они понимали, что свинья – это невежество, что змея – это гнев, курица – это сладострастие. И все это, свинья – это, кстати, еще желуди, да, богат, алчность, там, знаете, это свинство, это алчность. То есть то, что присуще свинье, там, она желуди это копает. И люди просто, глядя на это, понимали философию жизни. Разные истории были, да, знаете, вот, типа таких басен, как Гита Падеш, там, на примере животных, допустим. Свинья там пошла, там, к вороне, ворона, то есть, где. И люди понимали философию жизни, они понимали, для чего предназначена человеческая форма жизни, почему нужно так действовать, от чего нужно избавиться. Они не думали, что вот это о свинье речь идет. Они думали вот это, о таких качествах, о человеке вот с такими качествами, о человеческом теле вот и что нужно избавляться. То есть нужно вспомнить, что ты не свинья, что ты не змея и не курица так жить. Что почему я так себя веду? Я что, змея что ли какая? Почему я так такие цели преследую и так воспринимаю и так хрюкаю? Я что, свинья что ли? Почему я так живу сладострастно и беспечно, стремлюсь к беспечности? Это же положение курицы. Иначе я получу такое тело. Зачем человеческая форма тела, чтобы культивировать свинскую жизнь, что ли? Нет. Для чего? Что в змее? Поэтому человек в этой связи с этим положением, он всегда опасается этой ответственности. Поэтому он не прогрессирует в совершенстве, то есть в этом осознании. Потому что всегда боится этого осознания. Потому что с осознанной личности, которая себя осознает, больше что? Этического спроса. Больше этических норм поведения вводится. То есть приходится вести себя как кто? Как человек. Вот почему Шрила Прабхупада говорил, прежде чем стать преданным, нужно еще стать чем? Кем? Человеком. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, четыре запрета эти, вот, не есть мясо, не употреблять дурманивающих средств, азарт и незаконный секс. Это не преданное служение. Что это? Это вы стали кем? Человеком. Вы просто еще только стали человеком. Нормальным человеком. Потому что все, что выходит за эти рамки, это двипада пашу. То есть какая-то свинья, которая попала в человеческое тело. Или какая-то курица, или какой-то змей ползучий. Попал в эту человеческую форму тела. И остается, то есть его тонкая природа полностью соответствует животной природе. Но он находится уже совершенно в другом теле. Где он может что делать? Дискриминировать. То есть понять, для чего это тело. И что в этом это тело не предназначено для того, чтобы принимать одурманивающие средства. Это тело не предназначено для употребления одурманивающих средств.